И это оказалась леди Урсула незадолго до 9 часов. Правильно. Было очень любезно с ее стороны. Но мы с ней всегда отлично ладили. Ее называют леди Урсула Бирон, потому что она дочь графа, а леди Бирон всего лишь жена баронета. Да, нам это известно, — нетерпеливо оборвал ее Массингем. Ну, конечно, известно, конечно. А вот миллионам людей неизвестно и совершенно безразлично. Тем не менее, если вы собираетесь копать на Камден-Хилл-сквер, вам следует хорошо понимать разницу. «Как звучал ее голос, когда она звонила вам?» — спросил Массингем. «Леди Урсулы? А как вы думаете? Смеяться не смеялась, но и не плакала. Это не в ее правилах. Она была спокойна, как всегда. Правда, сообщить мне она могла немного. А что там случилось? Самоубийство? Мы точно не можем сказать, миссис Минс, пока не получены результаты кое-каких исследований. Пока мы квалифицируем это как смерть при подозрительных обстоятельствах. Когда вы в последний раз видели сэра Пола? Во вторник, как раз перед тем, как он ушел, что-то около 10:30. Он был в библиотеке. Я собиралась полировать письменный стол, но он сидел за ним, поэтому я сказала, что зайду позже, а он возразил: «Нет-нет, входите, миссис Минс, я скоро ухожу». А что он делал? Ну, я же сказала, сидел за письменным столом. Перед ним лежал его ежедневник. «Вы уверены?» — выпалил Массингем. «Разумеется, уверенно. Он лежал перед ним открытый, и сэр Пол его просматривал». «Как вы можете знать наверняка, что это был именно ежедневник?» «Послушайте, он лежал перед ним, повторяю, открытый, и я видела, что это его ежедневник. Страницы были помечены числами и днями недели, и на каждой что-то написано его рукой. Думаете, я не могу отличить ежедневник по виду?» Потом сэр Пол его закрыл и положил в верхний правый ящик, где он всегда и хранился. «Откуда вам известно, где он всегда хранился?» — поинтересовался Массингем. «Знаете, я проработала в этом доме 9 лет. Ее светлость взяла меня на работу еще когда баронетом был сэр Хьюго. Уж как-нибудь я знаю, где что в доме лежит». «А что еще между вами произошло?» «Ничего особенного. Я спросила, можно ли мне взять почитать одну из его книг». «Взять почитать его книгу?» Брови у Массингема поползли вверх от удивления. «Именно так. Я заметил ее на нижней полке, когда протирала пыль, и мне захотелось ее прочесть. Вот она, под телевизором, если вам интересно. «Роза в сумраке», Милисент Джентл. Я не видел ее книг уже несколько лет. Протянув руку, она взяла томик и передала Массингему. Это была тонкая книжица в суперобложке с изображенным на ней вопиюще красивым темноволосатым героем, держащим в объятиях блондинку в полуобморочном состоянии на фоне буйно разросшихся роз. Массингем пролистал книгу и сказал с оттенком удивленного презрения: «Ни за что бы не подумал, что он читает такие книги. Наверняка ее прислал ему кто-нибудь из его избирателей. Кстати, она подписана автором. Интересно, зачем он ее хранил?» «Зачем он ее хранил?» — резко переспросила миссис Минс. «Милисент Джентл — прекрасная писательница. Правда, в последнее время мало пишет. Я очень люблю хорошие любовные романы. Это гораздо лучше, чем все эти кошмары с убийствами. Их я просто не могу читать. Поэтому я и спросила, можно ли мне взять этот роман. Он сказал: «Пожалуйста». Кейт забрала книгу у Массингема и открыла ее. На форзаце было написано: «Полу Бероуну с самыми добрыми пожеланиями от автора». Внизу стояла подпись «Миллисент Джентл» и дата 7 августа. День смерти Дайаны Траверс. Но Массингем этого явно не заметил. Она закрыла книгу и сказала: «Мы отвезем ее обратно на Камден-Хилл-сквер, если вы ее уже прочли, миссис Минс. Сделайте милость. Я не собиралась ее заиграть, если вы это подумали». «Что было после того, как он разрешил вам взять книгу?» — вернул ее к делу Массингем. «Он поинтересовался, сколько я уже работаю на Камден-Хилл-сквер. Я сказала: 9 лет. Тогда он спросил: это были для вас хорошие годы? Я ответила: настолько же хорошие для меня, насколько для большинства других». «Думаю, он не это имел в виду», — усмехнулся Массингем. «Я прекрасно понимаю, что он имел в виду. Но что он хотел от меня услышать? Я делаю свою работу. Мне за это платят 4 фунта в час. Это выше общепринятой ставки. И оплачивают такси до дома, если я задерживаюсь до темна. Если бы работа меня не устраивала, я бы там не оставалась. Но чего они ожидали за свои деньги? Любви? Если он мечтал услышать от меня, что на Камден-Хилл-сквер я провела лучшие годы своей жизни, то ему пришлось бы разочароваться. Заметьте, когда была жива первая леди Бероун, все было по-другому». «Что значит по-другому?» «Просто по-другому. Дом тогда казался более живым. Мне нравилась первая леди Бероун. Она была очень приятной дамой. Прожила вот только недолго, бедная душа. Почему вы решили остаться работать в доме после ее смерти, миссис Минс?» — спросила Кейт. Миссис Минс перевела на нее свои блестящие маленькие глазки и ответила просто: «Я люблю полировать мебель». Кейт догадывалась, что Массингему не имется спросить, что думает миссис Минс о второй леди Бероун, но он решил все же придерживаться главной линии допроса. «А потом?» «Потом сэр Пол ушел». «Из дома?» «Да». «Вы это точно знаете?» «Послушайте, на нем был пиджак. Он взял приготовленную заранее сумку, проследовал через холл, и я услышала, как входная дверь открылась и закрылась. Если это не он вышел, то кто же еще?» «Но своими глазами вы не видели, как он выходил?» «Я никогда не сопровождала его до двери, чтобы поцеловать на прощание. Мне нужно было делать свою работу. Но то был последний раз, когда я видела его в этой жизни, и уж точно не ожидаю встретиться с ним в будущей». Массингем предусмотрительно не стал развивать эту тему и спросил: «Значит, вы уверены, что он положил ежедневник в ящик стола? С собой он его не взял. Послушайте, что такого особенного в этом ежедневнике? Уж не намекаете ли вы, что я его украла?» «Его не оказалось в столе, миссис Минс», — поспешно вставила Кейт. «Разумеется, мы никого не подозреваем в краже. Ежедневник не представляет собой никакой ценности, но он пропал, и это может оказаться важным. Видите ли, если там была запись о встрече, намеченной на следующий день, то маловероятно, что сэр Пол вышел из дома с мыслью о самоубийстве». Смягчившись, миссис Минс сказала: «Нет, он не взял его с собой. Я собственными глазами видела, как он положил его обратно. А если он вернулся за ним позднее, то в это время меня в доме уже не было. «Это, конечно, возможно», — согласился Массингем. «А когда вы ушли?» «В 5 часов. Это мое обычное время. Я перемыла посуду после обеда и принялась за работу, которую обычно выполняю во второй половине дня. Иногда это чистка серебра, иногда наведение порядка в бельевом шкафу. По вторникам я вытираю пыль с книг в библиотеке. Там я пробыла с 3:30 до 4, потом пошла к мисс Мэтлок помогать готовить чай. За это время сэр Пол точно не приходил. Я бы услышала, если бы кто-нибудь прошел через холл.